Балканы. Осенью 1966 года случилось чудо. Меня включили в делегацию советских писателей, которым предстояло совершить турне по Югославии. Маршрут начинался в Белграде и дальше шел на юг, извилисто пересекая владения разных племен, упорно заливавших Балканский полуостров кровью друг друга в течение последних двух тысячелетий. Римские легионеры, византийские наместники, турецкие янычары, титовские коммунисты как-то умели загонять огонь вражды в глубину, однако погасить его совсем не удавалось никому. Через 25 лет после нашей поездки он вырвется снова, но на нашу долю выпало относительное затишье. Перед поездкой писательскую делегацию в Москве инструктировал чиновник ЦК КПСС, работавший под рубаху парня. «Ребята!» — крикнул он нам, как только мы вошли в кабинет. «Что с Китаем будем делать, а?» Потом тряхнул седым чубом, громко втянул сопли, метнул в нашу сторону по столу заготовленный томик Тютчева и со слезой в голосе сказал: «Какой поэт, а? А при этом еще и дипломат! Учитесь! Женат был 3 раза. А ты, Ефимов, почему до сих пор не женат?» «Как это не женат? У меня жена, ребенок». Он заглянул в свои бумаги, замотал головой. «Не ты, не ты. Гурешидзе, почему не женат? Вон уже облысел совсем, а все тянешь». Надар Гурешидзе, Тбилиси, в нашей маленькой делегации как бы осуществлял партийное руководство, но часто забывал о своей роли. Ефимова, видимо, включили как представителя интеллектуальной молодежи. Вот и по-английски умеет несколько слов. Третьим был Анатолий Соболев, фронтовик, красивая шевелюра с седой прядью, сибиряк. В поезде поспешно обменивались сведениями. Кто что знает о югославской истории, живописи, литературе. Получалось не густо. Черногорцы усатые, борьба с турками, битва на Косовом поле, Балканские войны, Сараевское убийство, землетрясение в столице Македонии, Скопье 3 года тому назад. Пушкин переводил песни западных славян, драматург Бронислав Нушич, писатель Иво Андрич получил Нобелевскую премию, певец Джордже Марьянович, говорят, женился на ленинградке. Опасный город. А Куджава тоже там женился. О войне с немцами знаем побольше. Откуда-то появляется атлас, смотрим названия городов, рек, какие страны по границе. Белград при первом взгляде чем-то напоминает Киев. Тепло, масса зелени, клены и акации, улицы, неожиданно уходящие вниз и снова поднимающиеся на холмы. Говор на улицах тоже ближе к украинскому, хотя не так громко. Перед отъездом нам говорили: «Ну, вы там запросто сможете разговаривать. Ведь славянский язык, общие корни, вы все будете понимать». Ничего подобного. Пока додумаешься, что может значить один общий корень, собеседник высыпет перед тобой 10 новых. Причем догадки бывают опасны. Лучше и не пытаться. Как пройти на площадь республики? Право. Ага, значит, направо. Идем направо, выходим к реке. Оказывается, право — это прямо, а направо будет десно. Десница, пойди догадайся. Кто этот человек? Глумац. Насмешник. Значит, глумиться над людьми. Опять не угадали. Глумац — это актер, а театр — позоришь-то. Избавясь, Бог спросить в киоске спички. По-сербски это звучит как самое сильное ругательство. Все же одно слово мы выучили сразу, потому что оно буквально летает по поверхности всякого разговора. Молим, молим. Молим — это все, что угодно. Это «что вы сказали?» — это «Разрешите пройти, это милости просим, это пожалуйста, это подождите минуточку». В магазинах, в кафе, в троллейбусах, в гостиницах. Молим, молим. Наш приезд приурочен к двум годовщинам. Одна – освобождение Белграда от немцев в октябре 1944 года войсками маршала Толбухина и частями Югославской народной армии. Другая – расстрел немцами 7 тысяч заложников в городе Крагуевация в 1941 году. Иногда приходится слышать: «Партизанская война в Югославии». Но это понятно, горная страна, в горах легко укрываться. Вокруг Крагуевация нет гор. В лучшем случае холмы, причем почти безлесные. Укрывали люди, трава, земля. Не поймав партизан, немцы занялись подсчетами. С характерным жутким педантизмом подсчитали своих солдат, убитых в окрестностях города. Получилось 55. Подсчитали, сколько людей живет в Крагуевации, и разделили на 10. Получилось 7 тысяч. Такое число мирных жителей было приказано расстрелять. Брали прямо на улицах, в домах, в автобусах. Только мужчин. Наугад. Зашли в мужскую гимназию, забрали учителей и учеников, всех, начиная с 12 лет. Все они были вывезены за город и расстреляны. В тот же день. 7 тысяч человек, каждый десятый. Это произошло 21 октября 1941 года. После Сербии, по плану нашей поездки, следовало посещение автономной области Косово и Метохия, населенные преимущественно албанцами или штиптарами. Уже при пересадке из сербских автомобилей в албанские мы обратили внимание на то, что сербские писатели едва отвечали на приветствие албанских, но, видимо, и те, и другие при гостях старались не демонстрировать свои подлинные чувства друг к другу. И вот мы стоим на вершине 25-метровой башни. Кругом далеко видна безлесная земля, желтая под осенней травой, чуть волнистая. Две речушки, Лап и Ситница, отсвечивают под заходящим солнцем на одном из холмов крохотная белая мечеть. Та же самая земля, со всеми неровностями и речушками, лежит перед нами на подставке в виде макета, отлитого из чугуна. Видимо, от того, что гид, показывая пальцем вдали, объясняя другой палец для наглядности, прижимает к соответствующему месту на макете. Металл во многих точках вытерт до блеска. Это Косово поле. Здесь 6 веков назад, в 1389 году, произошла знаменитая Косовская битва. 9 лет спустя после Куликовской, которая потом, много веков спустя, воспевалась в сербских народных песнях, сказаниях и былинах. Кто был сербского роду и не пришел в тот день на Косово, тот не серб вообще. Таков смысл надписи на башне-памятнике. Огромная турецкая армия, захватившая уже почти всю Византию и двигавшаяся на Балканы, была встречена здесь сербским войском князя Лазаря и союзными отрядами боснийцев и болгар. Битва была настолько ожесточенной и кровопролитной, что турки, несмотря на победу, не смогли двинуться дальше. Султан Мурад был убит. Его сын Баязид, тут же, не теряя времени, казнил своего старшего брата и бежал в Турцию, чтобы не упустить престол. Завоевание славянских земель пришлось отложить на много десятилетий. Это была Пиррова победа. Победа слишком горькая и безрадостная для победителей. Косовский бажур, красный цветок, расцветающий здесь каждой весной, окрашен по преданию кровью героев, погибших в неравном бою. В Косово наш Volkswagen часто вынужден был ползти со скоростью окружавших его телег. Кто-то ехал с базара на базар, кто-то по делам в соседнюю деревню. Албанские мужчины все в войлочных яйцевидных шапочках, женщины в пестрых костюмах. Можно было подумать, что едет ансамбль национального танца. Но нет, это была повседневная мода. Причем замужние красят губы, подводят брови, ресницы, румянятся. Девушкам же это настрого запрещено обычаем. Помню одну повозку, которая гордо ехала под музыку Брубека. Транзистор был привязан между рогов вала. Центральный город области Приштину нас повезли на поезде. На перроне одной небольшой станции топталась изрядная толпа. Стоило поезду сбавить ход, как толпа хлынула на штурм. Мы отпрыгнули от окна и решительно уселись на свои места, с намерением ни в коем случае не уступать их. Однако штурмующие все не появлялись и не появлялись. Вошли несколько новых пассажиров по виду немолодых. Какая-то цыганка уселась рядом со мной и тотчас принялась кормить грудью ребенка. Поезд тронулся. Мимо проплыл пустой перрон. Куда же они все подевались? Я опустил окно и выглянул наружу. Они висели гроздями на всех подножках, в основном молодежь и подростки. Они гикали, свистели, рубили встречный воздух, закидывая головы с раскрытыми захлебывающимися ртами. Повисали на поручнях, как мотоциклист-колясочник во время гонок. Свешивались, пытаясь ухватить листья с несущихся мимо акаций. Приседали на одной ноге, опуская другую почти до шпал. Пытались добраться друг к другу по стенке вагона. Они упивались, пьянели от этой езды, от скорости. Они чувствовали себя на конях, ковбоями, гайдуками, янычарами, кем угодно, но только не пассажирами поезда. Болтаясь на одной руке, они небрежно протягивали невозмутимому контролеру билет и снова пускались в свою бешеную скачку. Загнать их в душный вагон, в неподвижность, было явно безнадежным делом. Никто и не пытался. Опасения, что кто-нибудь из них погибнет от несчастного случая, как-то смягчались уверенностью, что уж загнанные в вагон, они погибнут сразу же и все до одного. Та же самая клокочущая энергия подспудно ощущалась в студенческих аудиториях, перед которыми нам доводилось выступать. В городе Джаковица учитель местного колледжа обратился к нам с просьбой. Он преподавал русский язык и литературу юным штиптарам, и ему очень бы хотелось, чтобы его студенты услышали чтение стихов Маяковского по-русски. Мои спутники стали смущенно переглядываться, и я понял, что они не знают наизусть ни одного стихотворения лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи. Пришлось выручать. Я припомнил эстрадные трюки Евтушенко и Вознесенского, разбавил их интонациями Бродского, встал и завопил. «Вправо, влево, вкривь, вкось, выфронтив полей лоно, вихрились нанизанные на земную ось карусели вавилонищ, вавилончиков, вавилонов» и так далее. Большой кусок из поэмы Маяковского «Война и мир». Что тут началось? Зал немедленно подхватил ударный ритм стихов и начал раскачиваться и испускать громкие выкрики, стоны «Гх! Гх! Гх!». Через 5 минут все были захвачены безумием, как на концерте рок-звезды. Последним этапом нашего путешествия по Балканам была Македония, тогда еще часть Югославии. В столице Скопье следы разрушения от землетрясения 1963 года были очень заметны. Попадались неубранные развалины, пустыри, кое-где треснувшие дома стояли подпертые деревянными балками. Проплыла косо срезанная заводская труба. Разлом пришелся как раз по дате постройки. Единица и девятка остались, остальное лежало в куче кирпичей внизу, но... В общем, город возвращался к нормальной жизни. Окраины сплошь застраивались одноэтажными коттеджами на 1-2 семьи. История говорит, что в конце V века от Рождества Христова находившееся на территории нынешней Македонии царство Дардания было уничтожено землетрясением буквально в один день. Погибли все города и 2/3 жителей. Жизнь возвращалась медленно, но постепенно эти края стали цветущей частью Византийской империи. Самое сильное впечатление в Македонии – прозрачное Охридское озеро с вкуснейшей форелью и охридские церкви с древними росписями, которые в начале 1960-х, будучи отреставрированными, произвели сенсацию среди искусствоведов Европы. История города Охрида насчитывает не меньше 12 веков. Сюда в конце IX века от преследований немцев бежали из Чехии ученики Кирилла и Мефодия, Климент, Наум, Константин Пресвитер. Климент Охридский – это звучит в Югославии примерно так же, как у нас первопечатник Иван Федоров. Назначенный в 893 году епископом, он основал в Охриде школу переписчиков и писателей, настоящий университет, в котором кроме письменности изучались богословие, астрономия, математика, агрономия, медицина, и который за время своего существования выпустил около 3000 человек. Распределение тогда еще не было проблемой. Окончив учение, каждый брал котомку с хлебом и 2-3 книгами и уходил разносить по свету новую славянскую грамоту.